Слава Богу, дорогие братья и сестры, Господь нам помог до сего места, слава Ему. Мы вспоминаем эти события, которые было 2000 лет назад, праздник это. Знаете, вот так я тоже размышляю, вот Христос закончил свою, мы уже слышали, закончил земное служение. И славный конец был его на земле, вознесение. И вот я так себе размышлял, думаю, какой же вот наш конец будет. Иногда, когда смотришь, как верующие, иногда люди отходят в вечность, в каких проблемах, думаю, Боже, разве Бог от этого хочет от нас? Мы иногда забываем, на самом деле, кто мы есть. И чьи мы дети. Вот я так вот размышлял сегодня, вчера так, над этими событиями, над своей жизнью, вот христианской. Вот. Я часто вот иногда забываю, приходят трудности какие-то, и думаешь, Боже, ну, наверное, уже Ты оставил меня. Или не слышишь молитвы, или не отвечаешь. Знаете, вот так я Слово Божие читал, я открыл место Писания. Это первое послание Иоанна, 3 глава. И Иоанн, он говорит нам, слово утешения посылает. Я бы хотел, чтобы каждый это слово это принял для себя. Может, человек уже думает, что, ну, может, я настолько уже неугоден Богу, или согрешил, или еще, что уже такие проблемы иногда, или нужды, или Бог не отвечает. Я знаю, что Бог, Он всегда отвечает. Если, знаете, вот родители, мама родила ребенка, да, вот, она же не оставляет. Я говорю, в правильном, если правильно, в должном состоянии, все, она никогда не оставит своего ребенка, чтобы не погодовать его, не покормить, не приласкать, не утешить, не наставить на протяжении до того времени, пока не станет самостоятельный. Так и Иисус Христос, неужели, если Он нас родил словом благовествования, если Он нам открылся, и разве Он может оставить нас? И написано так, с первого стиха. «Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими». Представляете? Бог дал не просто любовь нам вот, называться, но быть детьми Божьими, чтобы мы приняли любовь, то стали мы еще детьми Божьими. Если мы дети Божьи, то неужели Господь оставит нас? Бог говорит, никогда не оставит, если мы не удалимся от Него, не оставим. Я, говорит, не оставлю вас и не покину. Все состоит в нашем хождении перед Богом. Да, если встречаются проблемы, это не значит, что Бог оставил. Если человек угоден Богу, и Бог хочет что-то из него, чтобы получилось, то угодные Богу люди проходят через горнило. Чего? Испытаний, уничижений иногда. Для чего? Для того, чтобы нас, прежде всего, научить и терпению, и долготерпению. Знаете, когда я слышал, не раз слышал, что говорит, братья, помолитесь, чтобы Бог дал мне терпение и долготерпение. То, говорит, помолимся, говорит, братья, чтобы Бог дал сестре скорби. Говорит, ты что, говорит, о чем ты, говорит, будешь просить? Ну, написано, в терпении происходит опытность. В скорби. Вот. Поэтому я не хочу, чтобы, знаете, я вот так думаю, ну, не хочется мне скорбей. Они почему-то приходят. Но, слава Богу, когда мы в должном состоянии, когда мы, знаете, понимаем, кто мы есть, чьи мы дети, вы знаете, проходит, вера укрепляется, что Бог не оставляет нас. Что Бог помогает, знаете, на протяжении 26 лет в церкви. Сколько трудностей не было. Вот я, стоя сегодня на этом месте, говорю, Господи, слава Тебе, по прекрасным местам Ты провел. Хотя в то время, когда проходил теми путями, думаешь, Боже, ну зачем так? Ну неужели я самый грешный такой? А потом прошло, потом думаешь, ну, как будто их не было. Так хорошо, и хорошо, что иногда, может, и побили трохи. Это ж для, потому что если Бог написано, кого любит, того и трохи наказывает. Думаю, слава тебе. Мир потому не знает нас, что не познал его. Возлюбленные, мы теперь дети Божьи. Мы сейчас дети Божьи, но еще не открылось в той полноте, я так думаю, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны ему. Потому что увидим его, как он есть. Дорогие братья и сестры, это такое обетование для нас. Мы дети Божьи, да, мы то, знаешь, не до конца можем еще осознать, что такое быть. Но, говорит, когда, говорит, придет то время, когда откроется для нас вход в Царствие, тогда мы увидим своими глазами, знаете, Спасителя нашего. Я вот, знаете, вот вспоминаю, никогда не забуду то переживание, которое были в моей жизни, когда я начал только читать Евангелие. Вот. И вы знаете, я еще не знал Христа, я не знал, как еще правильно молиться. Но я верил в Бога всегда, что Бог есть. И когда пришли, знаете, такие, знаете, переживания в мою жизнь, эти кошмары начали сниться, эти, думаю, Господи, уже и спать не хотел ложиться. И однажды мне один верующий человек говорит, а ты просто простыми словами скажи, Господи, если ты есть, то защити меня от этой нечистой силы. И знаете, я так и в простоте сердца, с полной верою, хотя я еще не знал, я еще не показывался, я еще жил в Беларуси на то время. Вот. Я сказал, Господи, воззвал к Нему, если Ты есть, на самом деле, действительно, живой Бог, то спаси меня, защити меня от этого нечистой силы, потому что каждую ночь мне приходили эти бесы, они меня тягнули куда-то, только глаза закрой, мне это представляет, это видение. Думаю, Господи, жена говорит, что снова уже кошмар, я говорю, снова. И вот, как я только попросил, мне обратно начали кошмары, и я поднял свою голову к небу. Я увидел, у нас в доме стоит такой скат, крыша, и я увидел сверкающие одежды, исходящее, знаете, сияние от него. Я лица не видел, но я видел только сияние. И он мне протянул руку, взял меня за руку и поставил рядом возле себя. Слава Богу, после того мне прекратились эти кошмары. И пришло время, я приехал в Харьков, мне досталась визитная карточка Скобелевская 2. Я в среду пришел, помню, я сам, в среду, по-моему, первый раз пришел. И я отдал свое сердце Господу. Слава Богу. Но я знаю, написано, что говорит, когда откроется, когда мы увидим Его, я думаю, это будет радость не бесконечная. И написано дальше, и всякий, каждый присутствующий на этом месте, имеющий эту надежду, мы сегодня, группа пела эту песню, мы с ними, имеешь эту надежду на Него, очищает себя так, как Он чист. Дорогие братья и сестры, имеешь надежду, чтобы увидеть Христа, чтобы открылось тот доступ, то мы очищаем себя. Для того, чтобы увидеть его, потому что Писание говорит, ничто нечистое не войдет туда. И Бог дал нам хорошее обетование. Дорогие братья и сестры, а как мы можем очищать? Сидя, знаете, я лично замечу для себя. Если я нахожусь, праздно провожу время, не в служении, то, знаете, и другие мысли летают. Другие, знаете, приходят и мысли, и дела, или что такое, знаете, ну, нет, казалось бы, время достаточно было помолиться, а так нет, и свободное время, и столько не пробываешь молитвы. Почему так иногда, думаю, Боже? А когда я понял, когда я пребываю в слове, в труде, когда у меня что-то есть, ответственность какая, я понимаю, что мне нужно иметь помазание от Господа, нужно откровение иметь, туда ищу Его. Ищу лица Его. И когда я нахожу Его, знаете, то Бог говорит прежде всего ко мне. Бог открывает мое сердце, Он не открывает чье-то состояние. Он открывает мое. И я вижу себя. Как пророк Исаия, вы знаете, он проповедником был, он пророк был. Он говорил, Но он не видел своего состояния. Казалось бы, все хорошо, пророчествует, истины говорит Божьи. Но когда вошел в присутствие Господне, когда открылось ему, знаете, духовно это все, он закричал: «Господи, погибаю я». Он увидел свое состояние. Он не видел израильского народа состояние. Он видел свое. И он просил: «Господи, вот, Боже, я нуждаюсь в Тебе». Поэтому, дорогие братья и сестры, и Христос, когда Он уходил, Он для нас дал заповедь, очень серьезную заповедь. Мы сегодня слышали и в стихотворении. Я буду читать Евангелие от Марка, 16 глава. Это повеление Иисуса Христа для нас, для всех верующих, не только для апостолов. 15 стиха. «И сказал им: идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. Уверовавших же будут сопровождать эти знамения». Уверовавших, дорогие братья и сестры, нас с вами, детей Божьих, которые Бог открылся нам, именем моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змей, и если что смертоносное выпьют, не повредит им. Знаете, я знаю, знаете, один брат свидетельствовал, ну, думаю, не так долго был в вере, ну, я не знаю, сколько, но когда он пришел домой и перепутал яд, который травить, жена поставила его, чтобы потравить, и он думал, что это водичка, и взял и выпил, и потом увидел, понял, что он выпил. И с верой в это обетование он сказал: если что смертоносное выпить, не повредит. И оно не повредило. Знаете, моя жена делала консервацию, вот, а дочка положила уже спать дочку свою, ну, лежала, вернее, детей своих. Вот. Ну, она на кухне разложила, поставила уксус, налила в кружку и поставила, ну, что детей нету, и думаю, сразу налью. И внучка прибегает, что-то пить захотела, прибегала за эту кружку, хватит уксуса, и выпила. Жена, я что-то слышу, вот что-то побуждение было. Выйти на кухню. Она что такое? Она не видела. Уксуса выпила. И вы знаете, мне это место Писания пришло. Я помолился. Жена, потом дочка выбежала. Что такое? Что такое? Такой крик поднял. Я говорю: дочь, не переживай. Все будет. Вера пришла, что ничего не повредит. И знаете, действительно, она скорую вызвала. А я спокойный. Я думаю: Господь, Ты дал обетование. Уверовавших будут сопровождать. Когда врачи скоро приехали, они посмотрели, ребенок нормально, говорит: все, ничего, слава Богу, ничего не, все хорошо, не переживайте. Дорогие братья и сестры, Писание, оно для нас. Мы уверовали, если мы это слово уверовали, и мы принимаем с верой, то оно будет сопровождать нас. Почему? Потому что вот, мы верим так, как оно написано. Знаете, порой проходит время, вот я вспоминаю себя эти, знаете, молодые годы, когда только уверовал, эти обетования я проповедовал. И вот смотрите, дальше буду читать. Вот. «Будут брать змеи, если что, смертоносное выпьют, не повредит. Возложат руки на больных, и они будут здоровы. И так Господь после беседы с ним вознесся на небо и воссел одесную Бога». И 20 стих. «А они пошли и проповедовали везде при Господнем содействием и подкреплением Слова последующими знамениями». Дорогие братья и сестры, если мы будем проповедовать Слово Господне, как проповедовали ученики, знаете, они проповедовали, о чем они проповедовали, в Деяниях апостолов написано, они проповедовали о силе воскресения Иисуса Христа, и великая благодать была на них. И мы видим последствия, о чем мы сегодня проповедуем, дорогие братья и сестры, и как мы проповедуем. Вопрос, я сегодня так размышлял, думаю: Господи, а где это делалось? Разве Ты изменился в моей жизни? Да, что-то Бог делает, несомненно, но Бог хочет, наверное, больше от нас. Потому что написано: в последнее время и зальет Духа Моего на всякую плоть. Великая благодать будет. Последний это дождь, поздний дождь должен излиться на землю. И, дорогие братья и сестры, Бог хочет, чтобы мы проверили свои сердца. И сделали анализ: Господи, как я сегодня проповедую? Может, я забыл, кто я есть на самом деле? Бог говорит: мы есть дети Божьи. А если мы дети Божьи, то Бог дал нам. Мы имеем Духа Святого такой же, как имели апостолы. И они научили. Нас научили отцы. Они нам передали. И мы сегодня можем говорить. Но почему-то иногда, я прежде всего себе говорю, думаю: Боже, где это делось? Я знаю, когда было время, когда, знаете, по ночам вставал, молился. Я сегодня так размышляю, мне Дух Святой напоминал. Почему оно прошло? Потому что, знаете, остыли. Сколько сегодня, знаете, в молитвах пребывают я. Если раньше мы каждую ночь мог на час молитвы, то сегодня нету, братья и сестры. К стыду моему говорю. И Бог сегодня мне напоминает, как мы сегодня закончим, как мы закончим наше служение. Христос – это было великое, славное восхищение. Христос не оторвался от земли, а Он просто вознесся. Его не было, ничего не держало. Мы можем отрываться, когда нас что-то кто-то держит. Тогда можем отрываться, убегать, вырываться. А когда нас ничего не держит, мы свободны, можем свободны в молитве летать. Возносить к Богу. Дорогие братья и сестры, пусть сегодня этот праздник напомнит нам, чтобы мы помыслили, как мы идем, где мы остановились, где мы это утеряли, то благословение. Я, знаете, это в последнее время много об этом размышляю. Я не размышляю о ком-то. Почему так? Я размышляю о себе. Потому что Господь мне, я и во Франции, когда был, Бог мне очень много говорил, показывал, что Он есть живой. Я никогда, знаете, не видел видений так. Я только сновидение. А когда я приехал во Францию в этот последний раз, мы только стали с братом молиться. Он говорит: есть нужда за дочку. Мне сразу Бог показал видение, как змей опутывает вокруг ее, большая. Я говорю: слушай, брат, я никогда не видел видений, но я вижу, как твою дочь змей опутывает, ее большая. А потом через несколько дней вышел, что ей есть, там сделал предложение. Я посмотрел, Бог мне показал, что этот человек, знаете, ну, не знаю, ну, что-то хитрые глаза. Я говорю: слушай, брат, мне что-то Бог говорит. И потом, когда это все там произошло, нехорошие вещи, вот, я ему говорю: ну, было пророчество, говорит, Бог мне, говорю, пророчество, что вот это от меня, это Он заботится. И потом, мы уже, когда случилось, мы стали молиться, я вижу снова видение. Змей ужалил ее и упал с радостью. Я говорю: слушай, брат, я не знаю, ну, похоже, будет, говорю, что-то не так. Змей ужалил, говорю, и уполз. Я вот позвонил, говорю: как там, свадьба была? Не было, говорит, свадьбы. Он уехал и бросил, и расстались. Я говорю: брат, а ты же, говорю, пророчество. Я и сам, говорит, не знаю. Брат, ну, есть слово, ты как отец должен целомудренно наставлять. Дорогие братья и сестры, Бог, когда мы ищем Его, Он обязательно открывает. Он обязательно дает. Он будет подкреплять последующим, если мы будем проповедовать Слово Господне о силе воскресения Иисуса Христа. Он будет подтверждать последующим. Это Его обетование. Дорогие братья и сестры, это Его Слово. Оно неизменно. Я это увидел в своей жизни. Поэтому, дорогие мои братья и сестры, пусть Бог благословит тебя. Прежде всего, для себя я размышлял о своем состоянии. Пусть Бог благословит каждого из вас поразмышлять, чтобы нам действительно, может, пришло время пробудиться от сна. Потому что бывает время, что, говорит, уснули, и все уснули. Но когда раздастся голос, пробудились, и у кого было масло, они поправили и пошли навстречу к жениху своему. Пусть Бог нас всех благословит. Ему за все слава. Аминь.